До небес доходят гнев и ненависть представителей разных кругов и слоев населения нашей страны, которые приняли заявление представителя Министерства госбезопасности Корейской Народно-Демократической Республики. Сотрудник Пхёнчхунского районного комитета Союза молодежи в Пхеньяне Су Куанг Мён сказал, что неприятели намеревались совершить теракт взрывчатками против нашего высшего руководства во время мероприятия перед Комсусанским дворцом Солнца, военного парада и массовой демонстрации. Это напоминает поговорку «Шинок не знает, кто такой тигр». Студент университета имени Ким Ир Сена Чэ Ёнь Хунь отметил, что грудью защищать Комсусанский дворец Солнца, где при жизненном образе покоятся великие вожди и высшего руководителя Ким Чун Ына, нашу судьбу и будущее. Это твердые убеждения и воля нашего народа. Начальник цеха сталелитейного объединения Чулима Пак Иль Син сказал, что нельзя жить под одним небом с жестокими врагами этими сумасбродами. Следует найти и уничтожить всех организаторов и соучастников суперкрупного государственного террора, их приспешников, сказал он. Председатель правления Уньхайского сельхозкооператива уезда Ончун провинции Южный Пхёнань Хан Гюнь-э сказала, мирскому отребью, изменившему любви и доверию партии, будет лишь самая трагическая гибель. Замминистра Министерства строительства и промышленности стройматериалов Чэ Джон Ман отметил, что наша армия и наш народ нанесут беспощадный удар возмездия террористам американского ЦРУ и южнокорейской разведслужбы, которые, как походная застава, бесчинствуют в осуществлении антисеверокорейской враждебной политики.